больше не смею, больше не верю другим. Мой скорпион, я такая же, веришь? Замело все, что были до мне бы.